Однако они решились. Через минуту до меня донеслись дикие крики подпрапорщика. Как молнии ударило меня. Даже по всей голове и спине будто ток прошел. Неужели побьют? Или убьют? — мелькнуло в мыслях. Я пулей вылетел на площадку и кинулся вниз по лестнице. Увидев меня, саперы бросились в рассыпную. Подпрапорщик стоял, схватившись за шашку. Он не мог говорить от волнения. «Чего так испугался?» — подумал я. Но тут же услышал яростные крики. «Бей шкуру! Шкура убить проклятого!» Следом несла самая базарная ругань. Больше всего волновалась третья рота. Я подошел к дверям. «Что такое? Что с вами, обалдели, что ли?» Обратился я к саперам. «Идите все в роту!» — заорала на них. «Фельдфебель где? Ты что смотришь?» — накинулся на дежурного. Я уже видел, что настроение таково, когда силу пускать в ход нельзя. У сапер глаза сверкали, как у волков. Ударь кто-нибудь раз, и все ринулись бы на подпрапорщика. Когда он выходил из дверей, поднялся форменный рев. «Шкура! Сволочь! Кровопийцы!» Я слушал и ушам своим не верил. «И это солдаты!» Пришлось мне лично проводить подпрапорщика до ворот. Он рассыпался благодарностью. «Если бы не вы, ваше благородие, пожалуй, и убили бы», — проговорил он и быстро пошел, почти побежал через полотно дороги. Вслед вынеслись вопли и самая отборная ругань. Можно остановить самого отчаянного скандалиста. Можно пустить оружие в ход против разбойника или сошедшего с ума. Но что поделаешь с толпой? Батальон обратился в толпу буйно помешанных. Я еще не был знаком тогда с психологией толпы и не видел опасности для себя лично. Знал, что солдаты относятся ко мне с доверием. Но уже понял, вернее, почувствовал, что шутить с толпой нельзя. Мне почему-то стало совершенно ясно, что если бы я выхватил шашку, например, чтобы разогнать взбеленившихся солдат, или ударил бы кого-нибудь, то произошла бы дикая сцена. Я это понял не умом. Нет, в такие минуты больше чувствуешь сердцем. Что же все-таки делать? Оставить безнаказанным этого нельзя. Я пошел в третью роту, откуда несся Щерев. «Смирно!» — закричал я. «Где фельдфебель?» Пока пришел фельдфебель, я заговорил с саперами. «Как вам не стыдно? Осрамили себя. Солдаты, да еще саперы, и так вести себя. Вы что, с ума посходили? А что ж он тащит ребят к дежурному офицеру? Что они обязаны ему честь отдавать?» «Да, конечно, обязаны. Ведь сами же учти в уставе. А он и обрадовался. Обязан. Честь, шкурон, кровопивец, мордобой. Он, ваше благородие, самый вредный фельдфебель. Мы его знаем. Его убить тут нужно было бы. Если не вы, право, убили бы». Завели солдат свою вечную волынку подлизывания и восхваления. Мне было противно смотреть на их красные, возбужденные и глупые рожи. Боже мой! Куда девался прежний, спокойный, дисциплинированный солдат? Пришел фельдфебель. Я ему сделал выговор. Приказал переписать бунтарей. Он замялся, хотя я проговорил: «Слушаюсь. Кого прикажете?» «Как кого?» «Да те, кто бросился на подпрапорщика, кто кричал ругательные слова». «Так все кричали», — сказал фельдфебель. «Кого я перепишу? Ошибку сделал подпрапорщик, что привел сюда. Ему нужно было бы виновных на гауптвахту представить. Теперь время другое. Теперь у нас не та сила, что была до войны. Теперь унтер-офицер стоит за солдата и старается быть ему не начальством, а товарищем. Что можно поделать?»